путешественников. Да, друзья, не пугайтесь, то, что вы слышите мой голос, это действительно программа «Клуб путешественников». Просто дело в том, что постоянные авторы, ведущие этой программы, Кристина Сергеева, вот она немного приболела, и мы вот очень желаем ей выздоровления скорейшего и надеюсь, что в следующем выпуске мы обязательно уже услышим ее удивительный, приятный голос. Ну, а сейчас потерпите меня. Меня зовут Олег Тихомиров, если кто-то еще не знает. И я веду программу «Клуб путешественников» на радио ВК. Ну, а напротив меня сегодня мой коллега, или моя коллега, как правильно сказать, не знаю. В общем, это Юлия Баканова, журналист и редактор. Приветствую, Юлия. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Ну, спасибо, что позвали. Да. Очень хорошо. Дело в том, что Юлия, помимо того, что она вот журналист, редактор, она еще и где-то путешественник. То есть это человек, который объездил много стран, и я даже не знаю, чего больше в ее жизни, путешествия или какого-то другого занятия, но тем не менее. И вот сегодня вообще мы, конечно, нацелились поговорить о Норвегии. Норвегия такая страна, в которой, ну, наверное, не так много людей побывали, особенно из наших дальних местностей. Поэтому, да, поэтому будет интересно, я думаю. Но я бы хотел начать, знаете, Юлия, разговор с того, что вот ваши путешествия, они в определенном смысле тоже особенные. Потому что, насколько мне известно, вы ездите с детьми. Да. Вот вы расскажите мне, пожалуйста, как это значит ездить с детьми? Я честно вам скажу, я тоже немножко ездил, у меня сын небольшой такой, ну, сейчас он уже, правда, большой, но я один раз его только брал. Такой небольшой сын? Да, он тогда был еще небольшой, вот, и то он умудрился чуть не потеряться в Альгамбре, его бегали потом по всему этому бывшему дворцу, искали. Вот расскажите, как у вас это получается? Ну, между старшей дочерью и младшим сыном у нас 10 лет разницы, поэтому сейчас вообще удобно. У нас есть еще одна нянька, которая присматривает за младшим. Но на самом деле в нашей семье изначально была такая традиция. Мы не отдыхаем от детей, мы не очень понимаем, как это делается, потому что в первую очередь вот это вот желание человека, который когда-то вырос из Советского Союза, из садка, из железного занавеса, как можно больше увидеть и как можно больше показать ребенку, не знаю, во мне оно живет. Есть такой страх, а если завтра я не смогу куда-то уехать и что-то показать, и я это не смогу передать никакими фотографиями, никакими рассказами, я искренне верю, что ничто так не раскрывает кругозор. Правда, никакое даже присутствие на, не знаю, там, театральных или кинематографических новинках не раскрывает так человеческое сознание, как путешествие, потому что... Ну, тут спорить невозможно, конечно. Я, да, наблюдаю по старшей дочери уже много лет, как только мы возвращаемся из путешествия, буквально проходит 2-3 дня, у меня ощущение, знаете, как заходишь в темную комнату и включаешь, нажимаешь на выключатель, и загорается совершенно новая история. Вот то же самое происходит с моей дочерью, у нее совсем другие глаза, у нее совсем другое восприятие мира. Более того, я горжусь тем, что, мне кажется, мои дети, они не имеют в сознании границ. Они понимают, что мир разный, люди разные. Вашим детям надо позавидовать просто. Традиции разные. Здорово. Более того, они осознают, как важно знать язык, чтобы разговаривать и понимать друг друга. Мне кажется, вот даже не язык важен, а правильный настрой на чужую волну. Принятие других людей. Ну и я никогда не испытывала сложностей с какими-то бытовыми вещами. Может быть, потому что у нас хорошее чувство юмора. Не знаю. Мы все воспринимаем достаточно легко. Нам не трудно возиться, нам не трудно детей увлекать, развлекать. И вот именно в этой, в последней поездке, этим летом, когда мы поехали в Норвегию, я осознала, что уже моя дочь ведет нас куда-то. Не как мы раньше, там, по музеям, по выставкам, а у нас всегда такая культурная программа, параллельно с кулинарной программой. Мы очень любим поесть и очень любим посмотреть. Ну, это на самом деле, наверное, дух страны как раз вот в кухне и раскрывается. Да, кухня, рынок, местный колорит какой-то и, безусловно, собрание неких искусствоведческих, да, там, древностей, картин, еще чего-то. И никогда не возникало проблемы с тем, чтобы мой ребенок устал. в музее или на экскурсии. Ну, вот не было. Я считала... Это у вас дети просто замечательные. Я тоже думала, они да. Они очень капризные, выносливые, видимо. Может быть. Но мы, опять же, подбираем все-таки под возраст тоже, да, экскурсионную программу. Мы понимаем прекрасно, что не надо растягивать на 5-6 часов, если возраст у ребенка маленький. Но вот в этот раз я поняла, что она меня переросла. Я бы уже полежала на диване и немножко отдохнула после очередной экскурсии. Она: мы пойдем еще сюда, вот сюда, смотри. К счастью, к сожалению, она хорошо знает английский, поэтому она открывает путеводитель и начинает показывать мне, что еще проходит, что еще. Ну вот, с одной стороны, гордость, с другой стороны, оставьте меня в покое, дайте мне. Когда-нибудь вы подумаете: нет, я поеду без детей. Ну, они, видимо, уже к тому времени своими обзаведутся. Когда-нибудь я буду просить, чтобы они меня с собой взяли. Хорошо. Вот опять же, прежде чем мы перейдем как к теме непосредственно Норвегии, ну, чтобы опять же закончить тему детей, вот в какую из стран вам показалось наиболее комфортно с детьми? Вот куда бы вы всем посоветовали: берите детей, езжайте туда. Вам будет хорошо, а им особенно хорошо. Европа практически вся. От Швейцарии, там, Австрия, более того, бывшая советская Европа, да, Прибалтика, она заточена под детей прекрасно. Там, позапрошлым летом мы были в Таллине. Нигде в Европе я не встречала такого благожелательного настроя к ребенку любого возраста в музеях или старинных замках. Вот старый город Таллина совершенно свободно и спокойно вы можете... Ну, единственное, не очень удобно с коляской, потому что булыжная мостовая практически везде. Но все, что касается выставок и музеев, там найдется чем заняться детям любого возраста. Это было очень приятно. Поэтому вот мне трудно, честно, я вам скажу, видимо, мы такие еще страны выбирали. На свои впечатления мы страны такие, да, наверное, еще выбирали, там, где к детям относятся хорошо. Ну, мне кажется, это логично, было бы странно ехать туда, где неудобно. Вот еще очень хочется побывать в Южной Корее, говорят, там вообще что-то просто запредельное в этом смысле. Ну, отлично, будем считать, что это заявка. Клуб путешественников. Да, беседуем в программе «Клуб путешественников» с журналистом и редактором Юлией Бакановой. Юлия, ну теперь уже к Норвегию. Скажите, вообще, как идея в голову пришла? Ну, то есть сидели, ткнули пальцем в карту, или это вот была такая давняя мечта? Одна девушка хотела, ну, в нашей программе она принимала участие, буквально там, не знаю, полгода, может быть, тому назад или чуть меньше, она хотела кита увидеть. Вот у нее была с детства такая мечта. Видимо, Моби Дика прочитала или еще что-то такое. Вот. И поэтому поехала в Исландию. Здесь это понятно и оправдано. Вот что вас повлекло в Норвегию? Ну, у нас было стечение обстоятельств, потому что как раз накрылась возможность путешествия с детьми по каким-то чартерным, да, направлениям. Хотя мы их не любим. Вот прям честно, не любим чартерные направления. Но тем не менее, первая мысль, естественно, летом вывести к морю, к теплому морю. Но, опять же, нет у нас фанатической такой задачи каждый раз. Совершенно спокойно уезжали туда, где не было морей. Но вот, видимо, Северное море, оно тянет, по крайней мере, меня. И я всегда хотела побывать в Скандинавии. Ну, не выражала это как мечту. Тем не менее, подозреваю, что муж мой догадывался. И вот когда у нас получилось достаточно большое количество накопленных миль по авиабилетам, вдруг выяснилось, что мы совершенно свободно можем себе позволить семьей Осло. И трудно было отказаться абсолютно, поскольку вот такого случая, чтобы специально выбрать Норвегию, пренебрегая всеми остальными странами... Да, вот я как раз об этом, да, было бы спросил. Сложно. А тут, ну, просто тут же купил эти билеты, принес мне их и сказал: езжай. И только потом... Мы начали немного узнавать про эту страну и выяснили, что в самый разгар кризиса мы едем в самую дорогую европейскую страну. Ну, ничего, в общем, помолять. Отправились. Ну, вы вернулись, это уже хорошо. Мы вернулись, мы осознали, что все так, все правда. Норвежцы сами шутят о том, что Швеция, ну, вы же прекрасно знаете, что это одна тоже из самых, считается, дорогих стран. Вот Швеция – это эконом Норвегии. Да, хорошо живут люди. Летом ездили вы, да, летом. Угу. Как погода там была? Что там вообще? Вот? Нам повезло, погода была прекрасная. Мы набрали красивых разноцветных дождевиков, одели их всего один раз, угу. буквально перед вылетом прогуливались в них. А погода была как раз комфортная для того, чтобы много ходить и гулять, не холодно, не жарко, но она, да, переменчивая. У них есть uh-huh. пословица такая о том, что если вас не устраивает наша погода, подождите 15 минут, uh-huh. она исправится, и тут же все будет иначе. Мы были всегда при оружии, у нас были с собой зонты какие-то, может быть, кофты, такой походного достаточно характера, не испытали ни разу неудовольствия, ничего нам не испортило, но самое главное впечатление, наверное, это связано как раз вот с тем, что постоянно переменчивые ветры, там воздушные вот эти все, не знаю, там слои и все прочее, удивительное небо над Норвегией, совершенно потрясающе. Такого красивого неба, таких небес я не видела uh-huh. нигде. Вот облака причудливые, невероятные ощущения, действительно ощущение, что можно закрыть глаза, рукой их потрогать. Более того, они меняют цвет, они меняют форму, они вместе с тобой плывут над фьордами. Угу. Совершенно потрясающе, очень красиво. И тут я понимаю, что во мне оживает какая-то норвежская песня, очевидно. Она рвется из меня. Начинайте петь Грига. К счастью, нет. Хорошо. Скажите, а вы были в Осло или еще где-то поездили? Нет, особо мы, в смысле, поездили по фьордам, да, но учитывая, что младшему ребенку 3 года, мы не позволяли себе 6-7-часовые экскурсии, вот минимальная это по Ослофьорду, uh-huh, да, экскурсия, uh-huh. и максимальная 4 часа, это с выездом к водопадам, посмотреть красоты. Ну, к счастью, должна сказать, что, наверное, самый-самый слабый игрок в нашей команде – это я. Дети наши uh-huh. выдерживают абсолютно легко все, uh-huh. и мало, и им интересно. Я горжусь, мне очень приятно uh-huh. смотреть, да, на них. Сначала, когда приезжаешь в Норвегию, есть впечатление, особенно благодаря путеводителям, uh-huh. что это большое пространство, и нужно куда-то далеко-далеко ехать, чтобы увидеть леса, uh-huh. там, поля, uh-huh. еще что-то. Потом, когда начинаешь уже там внутри осваиваться и жить, осознаешь, что вот, например, в Осло вообще все можно пешим ходом. Ну, а самый, конечно, удобный способ – это велосипед. Велосипеды везде пользуются, ими все абсолютно слои населения. И вот, например, полуостров Бюгдей, где угу. Самые респектабельные дома, где живет королевская семья, где все эти резиденции. Причем вы на глаз не различите, где королевская семья, где совершенно там обычные норвежцы, потому что все очень скромно. Если вы мне зададите такой вопрос, я вам расскажу. Да, конечно. Какие норвежцы будут? Я обязательно к этому подойду. Я пока общее впечатление пытаюсь. Ну, вот этот полуостров тоже, он очень красивый. И там основные музеи расположены. Так, крупные, да, какие-то угу. такие исторические, исторического плана. А по большому счету потом понимаю, что очень легко туда, если хочется, можно и пешком. Дойти и обратно до центра. Прежде чем мы будем говорить о городской жизни, вот все-таки хотелось немножко о природе. Это вот горная страна ведь, по-моему. Да, ну фьорд это и есть изрезанный. Да, там такая цель. То есть я видел фильм, фильм «Викинги», горный, да. Горный. Вот эти вот фьорды, не длинные обманывает. Заливы. Не обманывает, фильм не обманывает так, нисколько. Да? Более того, он не обманывает и в плане мужчин, они там такие. Они такие, да? Да, вы не знаете, я сначала... Вы знаете, там и женщины в том фильме очень даже. Ну, нет, тут не могу, к сожалению, или к счастью, не знаю, mm-hmm. порадовать, mm-hmm. потому что, кстати, вот норвежцы очень просто и спокойно относятся, я имею в виду mm-hmm. к женщин, да, к своей внешности. Они такие коренастые, кряжистые, достаточно, ну недостаточно, а просто приятно посмотреть, насколько они уверенные в себе. Mm-hmm. Но что касается красоты, то все это мужчинам досталось. Там просто совершенно волшебные какие-то мужчины. Ну, скандинавы, что ли, да, викинги. И дети очень красивые. Угу. Очень красивые. Уже не в основном белокурые, очевидно, белокурые, я так понимаю. Да, они белокурые. И, кстати, должна сказать, именно как родитель, путешествующий с детьми, что угу. они достаточно строги со своими детьми. Никогда не видела, чтобы на них кричали или угу. как-то очень... Но вот правила обозначены очень четко. Дети ясно знают, что они могут себе позволить, например, в ресторане, чего угу. не могут. Угу. скажем, в других европейских странах я видела гораздо более сложные. Я читал, скажем, про ту же Данию, которая буквально вот через пролив, что там дети совершенно отвязные и уже испорчены ювенальной юстицией. Или, например, итальянские дети. Ой, этих я лично видел. Это ужас какой-то просто. Ну, не ужас, да, они свободны, они в своей совершенно манере вот такой. И там идет огромная итальянская семья. Я это лично видел. Мы плыли на пароходе, понимаете, что у нас на палубе, деваться некуда, идет огромная итальянская семья, вот так, как это показано в фильме «Крестный отец». Впереди там бабушки, вернее, впереди молодые, позади, значит, чуть подстарше и так далее. Вот. В самом впереди бегут дети. И вот они все голдят, все. Их там 12 человек, они все голдят. Вы знаете? Это есть, да. Здесь нет. Здесь дети в музеях четко понимают правила и знают, и выполняют. Мне кажется, это все еще идет от садов и школ, потому что норвежцы могут себе позволить индивидуальный подход к ребенку. Угу. Их всего 5 миллионов. Очень маленькое население на достаточно... Пол Москвы, в общем. Даже, на достаточно, даже не большую территорию, богатую территорию. Угу. Норвежцы привыкли, что они хозяева. И при этом, слово «понты» не очень люблю, но тем не менее, да, вот у них нет, в них нет никакой демонстрации ни богатства, ни превосходства. Это просто очень уверенные в себе люди, полные достоинства. Приятно на них посмотреть, и приятно, что это передается детям сразу. Раз уж я заговорила, просто боюсь, мы потом... Давайте, давайте, конечно, к этому. Беседуем. Мы разговорились на детской площадке с педагогами. Как раз остановились, узнали, у нас порадовала очень старинная школа, оказалось, что там учится дочь королевской семьи, в том числе ходит туда совершенно свободно. Не видели? Нет, это каникулы были, просто они гуляли вот с детьми, которые, не знаю, там на продленку остаются, на каникулы, какие-то дополнительные занятия. А без охраны, без каких-то, без помпы, без ничего, она совершенно свободно, спокойно учится, в первый класс, насколько я поняла, пошла. И вот они рассказали, что до 6 класса не задаются домашние задания совсем. А до 8 класса оценки не выставляются. Господи, я не в той школе учился, честно говоря. А когда начинают давать домашние задания, учитывая, что они могут себе позволить, классы маленькие, они дают их только индивидуально. Никогда нет такого, от 25-го упражнения до 36-го. Нет вообще. Есть вот... У тебя хорошо получается вот это, работай дальше вот над этим. Ты вот здесь немного там отстаешь, значит, тебе нужно даже подтянуть этого слова нет. Мы немного с ними разговаривали о том, как у них проходят родительские собрания, как у них проходит обсуждение неуспеваемости или еще чего-то. Меня, конечно, поразило, все время хочется в какие-то рамки, да, вот все время. Конечно. Ну а как же вы их контролируете? Ну а как же, что же вы с ними делаете? Они даже не понимают этих вопросов. Они не понимают, потому что они вот, черт его знает как, но видят личность в каждом, а не только в своих. Ну, на самом деле, мне кажется, вообще такая ментальность именно норвежская, так они немножко индивидуалисты, и с другой стороны, они еще понимают, как друг с другом ладить. Народу-то мало всегда было. Да, закрытые очень, вот. Но при этом добрососедские отношения. Вот интересно, на с вами тема. Получается, у нас есть такая программа «Город детства», Света Тетерина ведет, она просто обзавидуется нам с вами. Клуб путешественников. Я вот что думаю. Мы сейчас с вами послушаем тут произведение такое, как раз норвежское. Сделаем небольшую такую паузу на 4 минуты. Потом вернемся в студию и будем говорить про Осло. Хорошо? Хорошо. Some Путешественников. Друзья мои, это вот только что вы слышали настоящий норвежский язык, между прочим. Идеальная сегодня... песня. Да. Я сразу представила все эти пейзажи. Идеальная. Классно. Мы сегодня разговариваем с журналистом и редактором Юлией Бакановой, которая побывала сама и с детьми в Норвегии. И вот как раз говоря вот сейчас о норвежском языке, мы как раз вот, пока песня звучала, мы говорили о том, что там все поголовно говорят на английском. Вот это правда? Совершенно верно. 100% знание населением английского. А с самого рождения они билинглы, они двуязычные. Нет такого человека, который бы свободно с тобой не говорил на английском языке. Это ужасно приятно. Они интегрированы в общую... мировую систему, очень четко и плотно, никакого снобизма. Они знают свой язык великолепно, да, но они прекрасно понимают, что они находятся внутри мировой экономики, внутри... Туристов, кстати, воспринимают очень спокойно. Я не встречала ни какого-то неприятного, да, отношения, ни такого, что прям, боже мой, какое счастье. Они очень-очень спокойные, доброжелательные. Кстати, это тоже, наверное, идет от того, что люди состоятельные. А у них в ресторанах, в кафе не принято оставлять чаевые. Они считают, что гораздо больше зарабатывают, чем их гости, и это правда. Ну, вот мы как-то входим вокруг темы, что это за люди. И вот давайте уже все-таки тогда о людях. Итак, они у нас выдержанные, спокойные, очень уверенные, красивые, особенно мужская половина. Вот. Очень внимательны к детям, спокойные и в то же время достаточно радушны по отношению к приезжим. Как они живут? Вот очень общий скромно. Стиль такой. Очень скромно. У меня произошел интересный инцидент. Квартира, которую мы снимали, она была оборудована всей техникой. И первое, что мне бросилось в глаза, как человеку, уже привыкшему в поездках к комфорту, еще к чему-то, это очень старая бытовая техника. Она вся работала, она вся выглядела замечательно, отмытая, очищенная, но она очень старая. Я вам клянусь, я таких чайников не видела с детства. Здорово. А стиральная машинка, когда я открыла и увидела этот барабан, я просто не поняла, как. Она барабанная. Она такая, барабанная, вертикального, да. Наверное, такого загрузки. Я позвонила в офис и сказала, что у меня не работает стиральная машина, я не умею, может быть, я не умею с ней обращаться, не могли бы вы прислать мастера. Они прислали мастера. А мой ребенок как раз смотрел мультфильм, он слышал русскую речь и перешел на русский. Выяснилось, что он из Литвы. Мы с ним прекрасно поговорили, попили кофе, потому что мы тут только недавно тоже были. Практически земляк. Да. И вот он мне говорит: странно, что ваша машинка не работает, совсем новая. Я очень скромно молчу, потому что, ну, ее как лет 20 уже не выпускают. Ну, выглядит она неплохо, да. Он открыл, говорит: а как с ней обращаться? Я говорю: я не знаю, вы же мастер, но вы же женщина. Вы должны догадаться, как с ним обращаться. Мы у него очень хорошее отношение к женщинам. Да, мы вдвоем крутили-крутили, в итоге там разобрались с этой машинкой. И я порекомендовала им повесить инструкцию. Но вот это отношение, что это же абсолютно новая вещь, это всем норвежцам свойственная штука. Сколько бы норвежец ни зарабатывал, а они все там хорошо зарабатывают. Там нет вот такого, чтобы эта граница была очень яркой и сильной в плане экономическом. Да? Они ездят на автомобиле до тех пор, пока он ездит. Они пользуются бытовой техникой до тех пор, пока она работает. Встретить в хорошем особняке, стоящем на дорогой земле, старый телевизор. Чуть ли не... Рекорд какой-нибудь. Ну да, что-то вроде этого. Совершенно легко и просто. Но он же работает, и в комнате бабушки он будет стоять до тех пор, пока бабушка лично его не выбросит из окна. Они... Это не прижимистость. Они не жадные люди. Они рациональные люди. Они не понимают, почему им каждые два года нужно менять автомобиль, если этот хороший. Вот есть такое, да, у них. Ну, да, да, в общем, это такая отдельная, конечно, тема, почему нужно каждые Знаете, два года менять автомобиль. Знаете, на что не жалко совершенно средств? А практически все население умеет пользоваться лодками. Они все стопроцентно умеют кататься на сноубордах, на лыжах. Гораздо больше жимов, я имею в виду фитнес-центров и всего прочего, чем банков, раз, наверное, в 6 в Осло, на каждом углу. То есть они спортивные такие они люди, Они очень да? спортивные, при этом у них не сносит крышу в плане внешнего вида, худобы или еще чего-то. Но я много раз наблюдала, как, выйдя из общественного транспорта, молодой человек закидывает под мышку портфель и начинает бежать. Или вытаскивает складной такой самокатик и на нем катится. Велосипеды везде, стоянки велосипедные. Каждое утро освобождаются, каждый вечер заполняются. Юля, я вас прерву буквально на полминуточки. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Путешественников. Да, друзья мои, это клуб путешественников. Сегодня я его веду. Меня зовут Олег Тихомиров, и я разговариваю с журналистом и редактором Юлией Бакановой, которая побывала с семьей, с детьми в Норвегии. Мы сейчас говорим о норвежцах. А как они одеваются? Очень просто. если вы видите женщину в брендовой одежде с брендовой сумкой, это не, точно не человек. Это наша. Ну, либо... На самом деле, помимо наших, достаточно много людей увлекается всем этим. И американки, и итальянки, ну, может быть, в меньшей степени испанки. Ну, в общем, чем... Ой, нет, испанки любят иногда прифронтиться. Особенно, причем, чем старше, тем больше любят. Да, ну, может быть, вот ближе к северу, там уже очень сдержанные австриячки в этом вопросе. Да, встречки, пожалуй, да, такие. Немки просто проще, да, как правило, они в плане путешествий. Я нисколько сейчас не имею в виду национальную, да, принадлежность. А очень просто одеваются, свободно, удобно. Но при этом могу сказать, что вещи хорошего качества. Они просто вот удобные. Они не надевают, как часто, допустим, в Париже первое, что попалось под руку, да, и ты побежал. Нет, они ухожены. Выглядит хорошо, но вот при этом, да. И, кстати, с лишним весом не борется нисколько, это не напрягает. Я не видела отчаянно полных людей там, но и худых тоже не видела. Они нормальные, хорошие. То есть вот такая абсолютно нормальная страна. Живущие в удовольствии себе люди, да. Хорошо, раз мы заговорили о полных, давайте поговорим о кухне. Что вы там кушали, что вы попробовали и чего не попробовали, может быть? Ну, кухня у них не сложная достаточно, естественно, много рыбы. Кстати, самое интересное, что при таком богатстве лесов норвежцы абсолютно не разбираются в грибах. И нас об этом предупредили, и действительно, в магазине можно было встретить только шампиньоны, может быть, что-то вроде вешенок, но вот сезонные грибы, которые для русских естественно совершенно, они проходят мимо норвежцев, они их боятся, они их не понимают. То есть, если вот морская стихия – это их стихия, все, что оттуда выловлено, и край водорослей, все-все-все, что дает море, там, раковина, все это идет в ход, то вот лесная история совсем другая, с ягодами туда-сюда, и то не со всеми, а грибы они совсем игнорируют. А могу сразу сказать, что действительно в Норвегии очень дорого, раз в 6 дороже, чем в любой европейской стране. Ну, это прям даже трудно представить. Это существенно. 6 – это серьезно. Это очень серьезно, да. И когда первый шок проходит, идешь в супермаркет, и там уже не кажутся цены такими высокими. Хотя по сравнению, конечно, с нашими российскими супермаркетами, они высокие очень. Но, тем не менее, могу отметить, что все наивысочайшего качества. Ни разу не встретила продукт, который бы вызвал у меня сомнения хоть в чем-то, просто в залежалости вчерашней. Действительно, все свежайшее, очень много вариантов магазинных на доверии, когда нет, допустим, охранников, продавцов, еще чего-то. То есть ты берешь, оплачиваешь, но это уже не в Осло непосредственно, а вот там в городках. То есть вообще просто кладешь деньги? Да. Да. Вот ну, так они торгуют? Да, есть такое, да. Бог мой, коммунизм. Ну, видите, на самом деле это свойственно не только Норвегии. В небольших городках Германии тоже с этим можно столкнуться. Но именно Норвегия, она наименее криминализированная страна Скандинавии. А Скандинавия, как мы знаем, она в принципе такой остов, лишенный вот этого напряжения, да, криминального. Там убийство, если происходит, это обсуждается месяцами на телевидении. Ну, Бревика им хватило, я думаю, конечно, это, к сожалению. Это на самом деле боль совершенно страшная для них. Они очень тяжело вот эту историю воспринимают. Но и кражи, и любые события, даже мелкие, вот кража из магазина, может, это повод для сюжета на центральном телевидении. Серьезно. Да нет, ну я просто сейчас думаю о том, сколько бы у них было поводов, как наша информационная лента открывается. Они бы тоже перестали на это обращать внимание, да, здесь. Вот, а по поводу, опять же, питания, кухни, нам очень понравилось, есть такие лотки в магазине, можешь совершенно спокойно набрать замороженных креветок, принести их домой, обдать кипяточком. Это вот готовый продукт к употреблению. Ну, я понимаю, что там цены были высокие, но во всем удавалось что-то покушать, попробовать. Да нет, ну, такое национальное в кафе, в ресторане. Расскажите мне что-нибудь, чего я не ел. Нам так и не удалось поесть мясо кита. Это у них считается деликатесом. Ну, что вы не ели, мне трудно сказать. На самом деле... Ну, из норвежского я точно ничего не ел, поэтому можете смело называть. На мой вкус, это домашняя кухня, хорошая домашняя кухня. Из рыбы любые, какие вы только можете себе придумать, пареные, запеченные, вареные, еще какие-то вещи, на меня не произвело впечатление именно, чтобы вам сказать, а вот это вот, вот это необыкновенно. Потому что это в каждом ресторанчике такое очень простое, но сытное блюдо. А яркая кухня там, как обычно везде по странам, итальянская. Да, какие-то, может быть, японские. Кстати, вот японскую мы там заказывали кухню. Очень, ну, вот эта свежесть, вот эта свежесть, она оскорбительна для нашего человека, честно, потому что тебе кажется, что вот ты же уже привык, да, ты же уже привык, что у тебя свежий продукт, а нет, дружок, сделаешь так назад. Я просто для того, чтобы поддержать разговор, я никогда не любил венские шницели, я их терпеть не мог, потому что я здесь вот кушал, и мне казалось, это вот какое-то ужасное мясо, жесткое в панировке, подошва какая-то страшная, и приехал в Вену, поздно вечером зашли в первое попавшееся, значит, заведение, и там ничего, кроме венских шницелей, не было. И я, скрипя сердце, взял этот венский шницель, и я обалдел. Это волшебное, что-то во рту тает буквально. Вот. Кстати, совершенно волшебное в Норвегии мороженое. Вот я об этом у вас хотел спросить. Я человек к мороженому равнодушный. Я вообще к сладостям равнодушна абсолютно. А дети мои были счастливы по полной программе. То есть мороженое у нас было каждый день. Вкусное, правда. И сладости вкусные, и вообще молочка вся вкусная. Это они умеют. Мы как-то так вот дома молоко особо не употребляется просто стаканами, а там они у меня пили с большим удовольствием. Я бы даже, знаете, не кухню отметила, а вот именно эта возможность, особо не напрягаясь, не изобретая ничего из продуктов, поесть вкусно, просто, но дорого. Да, вот это самое главное для меня, например. А мы любим вина, хорошие вина. Я как раз, ну, вы предварили мой следующий вопрос. Просто... Что пьют-то вообще? Давайте. Вот. Норвежцы что поехали. Пьют? Не знаю, что они пьют. Я прям даже хотела бы их к стенке припереть и спросить, что же вы пьете-то с такими ценами. Очень дорогой алкоголь. А самые сложные, самые, наверное, драконовские взаимоотношения государства и населения относительно вот алкогольной политики еще с 20-х годов прошлого века, когда был введен сухой закон, монополия полная у государства на продажу алкоголя. И до 6 вечера в будни вы можете приобрести вина или более крепкие напитки и только в государственных магазинах. В Осло их, по-моему, всего 5. А по территории всей Норвегии ты их особо и не найдешь. У нас еще жалуются. Да, выходные вообще не приобрести. По ценам, ну, пиво от 5 евро, банка пива от 5 евро. Умножайте, друзья мои, на 80. От 5, да. Это еще не... А, скажем, в ресторане бокал вина, ну, на наши деньги от, там, где-то 700-800 рублей, да, вот так. Бокал вина. Хорошо. Да, очень хорошо. Это как-то сразу да. Хочется бежать. Сразу бодрить, да. Взять самокат. И туда. Пойти в фитнес-зал. Да-да-да. К морю. Отлично. Ну, нет, норвежцы-то себе ни в чем не отказывают. На самом деле их зарплаты вполне позволяют себя чувствовать комфортно. Бары заполнены, рестораны заполнены. Днем ты видишь прекрасно людей, сидящих. Не, ну, у них высокие заработки, очевидно. Ну, высокие заработки, да. А вот иностранцы, я видела, они везут с собой алкоголь. Ну, как-то... А так, из безалкогольных, ну, скажем, кофе или чай, или там, они, не знаю, воду пьют, что они пьют вот просто за столом? Все то же самое, что и мы, они не инопланетяне, вполне себе. Не, ну, есть какие-то, может быть, традиции особенные? Я имею в виду вот, в плане застолья таких. Ничего нет, такого? Нет, вот так, чтобы они что-то особенное пили, не замечала. Ну, может быть, да, чуть больше молочки, молочной продукции. У меня есть еще одна музыкальная композиция, мы ее сейчас послушаем, а потом обязательно поговорим о достопримечательностях все-таки. Давайте. Følger efter, og mange av oss halt. For vi har indre krefter, vi overlever alt. Vi har en hellig seierstro som styrker og gir ro. Vi vet at sånn evig, og liv vil alltid gro. Som glitter sin, under isbredt teppes prakt. Skal friheten stå rakt i samme prakt. Путешественников. Да, друзья мои, вот мы практически песню викингов сейчас послушали. Очень смешно. Такая прямо она, да, зажигательная. Мы беседуем с журналистом, редактором Юлией Бакановой. Мы разговариваем о Норвегии, потому что Юлия в ней побывала вместе со своей семьей, с детьми, мужем. В общем, было им там хорошо, и поэтому мы хотим, чтобы нам тоже было хорошо. Но я все-таки должен у вас, Юлия, спросить... А вот это наша европейская тема, любимая, обсуждаемая, да, почему-то нас так всех очень волнует, как там в Европе с мигрантами. Да, вот, не заняли ли они наше место? Обидно, слушай. Занимают, да? Да. Чувствуется и есть, наплыв большой, могу точно сказать, ну, поскольку вот стаж путешествий большой, особенно по Европе, да, 18 лет мы ездим, несравнимо, естественно, с... Там с Парижем, с Францией, с Германией. Гораздо меньше наплыв иммигрантов в Норвегии, но много. Много, причем, знаете, такой забавный был случай. Только мы вышли из самолета, стоим на паспортный контроль, и пробегает норвежец и кричит: «Те, у кого норвежский паспорт, пожалуйста, сюда, в этот коридор, И вот две огромные семьи, в хиджабах они, значит, поднимаются и туда... Типичные норвежцы. Да. Вот человек 20 туда прошло. А это такая очень, да, действительно сейчас привычная картина. Они как-то выделяются на улицах? Может, как-то ведут себя не так? Или их, в общем, как-то... Нет, только в одежде, поскольку они сохраняют свой колорит национальный. Какое-то неудобство доставляют или нет? Нет, не доставляют. Нет. Могу точно сказать, что норвежцы вообще достаточно спокойно относятся к волнам. Более того, у них и в музеях есть отдельные экспозиции о том, как повлияли волны иммиграции на развитие Норвегии. Они к этому относятся достаточно положительно, потому что это приток новой крови, прилив каких-то новых, может быть, традиций, которые не изменяют норвежцев, но они растворяются и приносят некий привкус. Мне понравилось это их отношение. Ну что же, дай бог такое отношение, как говорится, всем. Толерантность бывает и неплохим словом, в конце концов. Давайте поговорим немножко о достопримечательностях. Вот что там вы посмотрели и что советовали бы другим посмотреть, что произвело впечатление? Исторические музеи все, безусловно, потому что Норвегия – это в первую очередь викинги. И вот как раз полуостров Бюгдей, он заточен на то, чтобы вы прошли 5 музеев. И от начала становления, да, там норвежской истории, от реального корабля викингов, который... Лангброк там есть? Присутствует вот этот вот знаменитый? Да. Самое интересное, что... Ну, вы же знаете, что это миф, да, что шлем викинга, он должен быть с рогами. Ну, деле. Как бы шлем Тора, да, там но все это, вот эти дела. На самом деле никаких рогов там. Рогов нет? Нет, серьезно? Нет, нет, нет. Вы разбили мою детскую мечту только что. Да, ну вот эта ладья викингов, она производит впечатление серьезное, потому что невозможно... Я даже знаю, называется Драккар. Вот, браво. А серьезное очень впечатление, невозможно представить, как по такому суровому морю и вообще по остальным морям. Это фантастика, согласен. Морям они... Ну, тогда понимаешь, откуда вообще этот характер. Говорят, что норвежца очень трудно разозлить, но если ты его разозлил, то он становится берсерком. Да, атомный взрыв его не остановит. Да, так оно и есть. А еще, наверное, интересно, знаете, тем, что в Осло можно пойти направо, пойти налево и совершенно неожиданно оказаться в центре какого-то культурного события. Мы отправились на детскую площадку в парк Вигеланд и оказались на концерте рок-группы Hot Springs, где... Offspring? Да. Естественно, мы не покупали билетов. Естественно, так... мы не могли пройти туда, где к сцене, но слышал концерт, вот весь парк. Ну, и классно. Мы поднялись на самый верх, на самую верхнюю точку, да. И с большим удовольствием прослушали композиции, даже поплясали. Сам парк, кстати, Вигеланд производит впечатление гигантское, ну не гигантское, а грандиозное. Почему? Вообще история этого скульптора интересна. По фамилии скульптора, да, назван он. Когда в 1905 году от Швеции и Норвегии отсоединилась, да, она получила независимость, то как раз-таки этот скульптор получил заказы на все самые основные памятники главных представителей норвежской культуры. Это Ибсен, это Грик, это... Ну, сейчас я как бы не вспомню, да, набегу. И он, получается, создал такую абсолютно интересную атмосферу внутреннюю. При том, что он разнообразен достаточно в своих фигурах, вот единого, да, единого пространства. А потом, когда его дом оказался в генеральном плане по перестройке города, его предложили переселить в парк при условии, что ему предоставляется право творить там, все, что он хочет. И вот все его наброски, рисунки, скульптуры, они все оставались городу, он их оставлял, он их дарил. И вот этот парк Вигеланд – это гигантское собрание его скульптур. Оно производит впечатление невероятное. Во-первых, потому что я надеюсь, никого не шокирую, это голые люди в большинстве своем. Ну, скульптуры, нормальные, вот нормальные человеческие тела, не выдуманные, не специально как-то подстроенные, а в каких-то вот позах, может быть, не очень привычных, может быть, наоборот, естественных, но их очень много. И ты оказываешься среди них, они из белого камня. Может быть, на фотографиях можно будет посмотреть. И вот чувствуешь эту мощь человеческой природы, которая идет от земли. Сильное впечатление. А потом в Осло, например, мы пошли просто в порт в очередной раз прогуляться и попали на мотошоу, где лучшие представители спид-клубов Осло, или вообще в целом Норвегии, показывали невероятные фигуры там, высшего пилотажа. И это тоже, вот, собственно, вы пришли и пришли. Ну, то есть это не было какое-то платное мероприятие, нет, да? Нет, мы пришли и увидели этих красивых людей. Кстати, по поводу красивых людей, каждое мероприятие обслуживает полиция, естественно, Норвегии. И мне кажется, это они только по конкурсу красоты туда проходят. Потому что никаким другим способом, по-моему, невозможно их собрать. И это тоже часть, почему я об этом говорю. Потому что я вижу дам, особенно вот там немки в возрасте. Они снимают не шоу, они снимают полицейских. Да. Они глаз отвести не могут. Отлично. Да. И мне кажется, что полицейские это знают, потому что если вдруг случайно полицейский начинает переодеваться около автомобиля, то он подозревает, что он часть шоу. Молодцы. Да, что, ну, на самом деле, очень маленькая площадка, на которой расположено большое количество всевозможных культурных объектов. Это Осло. Вот куда ни ткни, везде можно найти музей. Сам порт по себе интересен и красив. Там же находится здание, где проводят вручение Нобелевской премии. Да. Вход за небольшую плату, можно пройтись. Все нобелевские лауреаты в очень красивом зале собраны в виде светящихся таких свечечек. Тоже можно их всех посмотреть. Когда проходишь в этот музей, тебе приклеивают значок кого-то. Вот мне, например, досталась мать Тереза. Сохранили? Да, да, все это у нас наклеечка такая. Конечно, нужно проехаться на кораблике, на мой взгляд. Посмотреть на Осло со стороны, фьорд увидеть. Ну вот мы, к сожалению, не попали на шоколадную фабрику. Но говорят, именно она была прототипом знаменитой шоколадной фабрики, да, Джонни Деппа. Да, фильма, да. Ну, это, наверное, моя вина. Я равнодушна к шоколаду. Дети мне до сих пор это вспоминают. Вырастут, съездят. Да. Зоопарк. И вообще сама... Кстати, вот знаете, интересно, у норвежцев своеобразное чувство юмора, ну, как, наверное, у любой нации, они, допустим, достаточно иронично относятся к фигуре... Ну, как иронично, в кавычках, с уважением, но не прочь пошутить над фигурой того же Иисуса Христа. Например, в музее можно увидеть вышитое облачение священников, которые шли вместе с викингами там, на кораблях и вступали в бой. И, например, выражение лица Христа, ну, чуть ли не с высунутым языком. Чувствуется, что христианство они приняли поздновато. Ну, они так достаточно весело ко всему к этому относятся. Опять же, серьезно, к троллям к своим относятся. Ни в коем случае нельзя их чудовищами представлять. Это. Вот. А почему про зоопарк заговорила и вспомнила? У них есть Нильс, пингвин, которого они почитают практически как королевскую семью. Он у них присутствует на парадах. Это уже Нильс второй. Первому Нильсу стоит памятник, он не дожил до наших дней, а это вот пингвин, который каждый год получает на этом параде новое звание. Начинал он с лейтенанта, а сейчас, я даже вот боюсь, может быть, уже и генерал. Маршал норвежской армии Нильс. Юля, боюсь, что время нашей программы подошло к концу. Я напомню нашим слушателям, что говорили мы о Норвегии, в которой побывала журналист и редактор Юлия Баканова. Юлия, спасибо вам огромное. И я почему-то думаю, что, судя по вашей географии, географии ваших путешествий, мы не в последний раз встречаемся в этой студии. Надеюсь. Спасибо вам большое. Было спасибо. Приятно. Спасибо, друзья, за внимание. Это была программа «Клуб путешественников». Юлу и я, Олег Тихомиров. Клуб путешественников.